завершая милитаристскую реформу политики, начатую предшественниками, республиканцы окончательно реформировали и политическое обоснование международной деятельности страны. Ушли в прошлые времена Картера, когда тягу к гегемонии пытались скрыть главным образом пеленой уверений о конструктивности и миролюбии, готовности к решительному ослаблению военной угрозы и так далее. Это было сейчас бессмысленно. Разумеется, пропаганда американского миролюбия отнюдь не сбрасывалась со счетов и даже набирала силу. Но суть определялась другим. Едва ли не вся система действий Соединенных Штатов Америки за рубежом практически целиком объяснялась мифом о советской военной угрозе. Республиканцы начали с того, чем закончила администрация Картера. Подняли на невиданный уровень ложь о соотношении военных сил в мире. Иного подхода, собственно, было трудно ожидать. Государственные деятели, возглавляющие администрацию, сделали больше для раздувания этого мифа, чем кто-либо в политической жизни США во второй половине 70-х годов. Основные направления аргументации были у них разработаны и давно проверены. Если взять за исходную посылку то, что русские проводят агрессивную политику, тогда вам придется признать неизбежность и необходимость перевооружения и создания мобильных сил и поддержания военного присутствия в глобальном масштабе и восстановления солидарности с союзниками и укрепления отношений с Китаем и предоставления президенту свободы рук, освобождение его от различных ограничений со стороны Конгресса и так далее. Эту откровенность однажды позволил себе Ростову. Администрация Рейгана пошла куда дальше демократов, пытавшихся обосновать поворот к политике конфронтации, в основном ссылками на угрозу, которую де создавал СССР в связи с положением в Афганистане. Консервативно-милитаристские силы, продвигавшие к власти нынешнее руководство страны, ставили проблему гораздо шире. Для них дело заключалось ни много ни мало в общем кризисе безопасности Соединенных Штатов Америки. И теперь администрация ставила тот же тезис в центр обоснования своей военной и внешнеполитической деятельности. Понятие кризиса еще более расширялось, вплоть до всеобщего кризиса безопасности капиталистического мира. Вашингтон сделал все, чтобы навязать подобные тезисы союзникам. С весны 81 года они закрепились в общих оценках международной обстановки странами НАТО на сессии Совета Блока в Брюсселе. В июле 1982 года в документах встречи на высшем уровне руководителей стран-членов НАТО в Бонне. Еще раньше, в ходе поездки премьер-министра Японии в Соединенные Штаты весной 81 года, к американским вымыслам о советской военной угрозе вынудили присоединиться Токио. Выкручивая руки союзникам, Вашингтон заставлял их принять политическое кредо консервативно-милитаристских сил Соединенных Штатов Америки в качестве коллективной позиции империалистического мира. При Картере, особенно в начале его президентства, в Вашингтоне усматривали широкий диапазон негативных факторов или угроз для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Выделялись экономические, политические, энергетические, региональные и прочие угрозы. Теперь все упростилось. Советская угроза не ограничивалась отдельными регионами, не сводилась к нарушению военного равновесия в каком-либо из его элементов, в частности, к соотношению сил в Европе, как это утверждали демократы. Речь шла о всеобъемлющей советской угрозе, существующей якобы повсеместно, во всех регионах и в глобальном масштабе, на всех без исключения уровнях мирового военного баланса. советской угрозе сводили чуть ли не все тенденции в мире, мешающие Вашингтону бороться за гегемонию.